Неужели я должен думать обо всех мелочах, когда у меня и без того уйма дел? Ну ладно, действуй. И не забудь показать мне, что губернатор там написал. Сейчас я ухожу, а ты соединись с ним по телефону. Если не застанешь дома, разыщешь. А что же я с ним буду говорить? Невелика беда, как-нибудь перенесет. Министр внутренних дел стал доставать из ящика письменного стола бумаги, пачки сигарет, и вдруг замер. Постой, постой. Мы ведь забыли самое главное. А деньги? Пожертвованные деньги так и лежат? Я как раз хотел вам об этом доложить. Хотел доложить, да забыл. Это же колоссальные суммы. Будь еще это неизрасходованные благотворительные фонды, мы провели бы их по другой статье, а тут... Вот проблема. Действительно проблема, ваше превосходительство. Ну ладно, всех дел за один день не переделаешь. Пусть губернатор немедленно отправляется в Серпинар. Или мы тут что-нибудь придумаем, или он. А пока заседание объявляется закрытым. Глава 27. В Серпинар едет губернатор. Телеграмма от губернатора пришла в самый разгар сенсационных слухов о новых необычайных происшествиях. Вот уже два дня в Серпинаре только об этом и говорили. По слухам, которые сходили из завсегдатаев казино Мешрудиет, дело заключалось в следующем. Исполняющий обязанности каймакама Эшреф подружился с Амербеем и стал частенько наведываться к нему за город. Нередко он оставался в его поместье до полуночи, а то и на всю ночь. В прошлую пятницу друзья опять устроили пирушку, пригласили гостей и музыкантов, привезли женщин непристойного поведения и заставили их плясать. Потом вспыхнула ссора на почве ревности. Участники пирушки схватились друг с другом, поднялась стрельба из пистолетов. Слухи, которые циркулировали в базарных кофейнях, значительно отличались от вышеизложенных. Ссора возникла не между гостями Армейбери, а между гостями и погонщиками верблюдов, которые пытались насильно увести тех самых женщин, которые танцевали на вечеринке. А вот если верить слухам из аптеки Аванесса, поступавшим, как обычно, с некоторым опозданием, но зато отличавшимся наибольшей точностью, дело происходило совсем не так. И женщины дурного поведения, и погонщики верблюдов, пытавшиеся увести этих женщин, и стрельба — чистейший вымысел. В ту ночь в компании была только одна женщина, Наджие из Казанлыка. Молодой врач из окружной комиссии и Эшреф, приревновав Наджие друг другу, обменялись пощечинами. В свою очередь Омербей приревновал девушку к этим двум, и, не посмотрев, что они его гости, рано утром выставил их за ворота. Поместье Омербея было расположено в стороне от дорог, поэтому, разыграйся хоть там самый настоящий бой с пехотой и артиллерией, и то никто не услышал бы. Что уж говорить о нескольких пистолетных выстрелах. Что касается последних, наиболее достоверных слухов, то некоторые заинтересованные лица всячески пытались их опровергнуть. Исполняющий обязанности каймакама брал под руку Омербея и врача и несколько раз на дню прохаживался вместе с ними по рынку. Эта наивная попытка успеха не имела и никого ни в чем не убедила. Обычно для того, чтобы в городе начали кому-то перемывать косточки, достаточно было этому человеку подружиться с Омербеем. Халиль Хельме Эфенди перестал доверять Аванесу после того, как выяснил, что у Мотосарифа нет никакой дочери.